На лице этой девушки, унаследовавшей от матери европейски безупречное лицо, чернели великолепные китайские глаза, длинные, раскосые, под высокими тонкими дугами бровей. Не выше 5 футов она была настолько совершенно сложена, что отнюдь не казалась низкорослой. И еще что-то было в ней затаенное, неразгаданное, как улыбка сфинкса. Джозеф это не только глазами видел, всем замеревшим нутром ощущал. Мерно гудевший зал взорвался громом аплодисментов. Заорали, засвистели. На ринге появился местный любимчик Чарли Янг. Потрафляя публики, он вертелся во все стороны, подрыгивая косичкой. Потом отрабатывал свой номер Сэм Льюис. Но Джозеф даже мельком не взглянул на ринг. Не спускал глаз с этой девушки, с ее почему-то сумрачного лица, столь разительно отличавшегося от окружавших ее, возбужденных, горящих нетерпением. Но вдруг она, сидевшая дотоле недвижно, вскочила, закрутила над головой сумочкой на длинном ремешке. Не составляло труда догадаться, что сигнал этот предназначался кому-то из двоих на ринге. Бойль посмотрел туда и увидел, как машет ей в ответ Чарли Янг. И какое счастливое у него при этом лицо. Дальнейшее наблюдение было бесполезным. Прозвучал гонг. В зале чуть пригасили свет, чтобы еще четче и рельефнее высвечивался белый квадрат ринга. «Негр-то, кажись, покрепче будет», — сказал стоявший рядом Бенджамин. Джозеф ему не ответил. Теперь он разглядывал Чарли. Но смотреть, собственно, было не на кого. Сэм взял его в такой оборот, что от бедолаги Чарли только клочья летели. Дорого бы дал Джозеф, чтобы увидеть сейчас, какое у девушки выражение лица. Он снова, напрягая зрение, попытался разглядеть ее. И вдруг услышал тонкий, на одной высокой ноте протяжный свист. Поначалу едва различимый, он делался все явственней, невыносимей. Раскаленной иглой впился в затылок, пронзая череп насквозь, проникая в мозг. И там, где касалась его эта безжалостная игла, воцарялась тьма, распространяясь все дальше и дальше, пока не поглотила целиком. Что-то зашуршало совсем рядом. Он с трудом разлепил глаза. Кто-то приближался к нему, но страха Джозеф Бойль не испытывал. Пусть его найдут, пусть его убьют. Это уже не имело никакого значения. Тупое равнодушие овладело им. Даже неплохо было бы умереть. По крайней мере, исчезла бы раз и навсегда эта ужасная головная боль. Раздвинулись заросли. Он увидел треугольное желтое лицо с настороженными раскосыми глазами. Квакающий возглас, и человек исчез. Минута тишины, и словно из воздуха материализовались окружившие его худые низкорослые люди, нацеленные на него стволы. Они громко затараторили, доказывая что-то друг другу. Насколько он мог понять, не зная их птичьего языка и терзаемой головной болью, они предлагали пристрелить его. Другие возражали.